Заключение. Невероятные результаты маленьких перемен. В 2008 году я выступал на конференции в Амстердаме. Утром я прочел открывающую речь, а остаток дня провел на мероприятиях. Я только что вернулся в номер отеля после вечернего приема, когда звякнул мой телефон. Мне пришло сообщение от брата. Гаррет умер от передозировки. Я моргнул и перечитал снова. Сообщение было таким коротким, таким невыносимо официальным, что я понял, это не шутка. Но мне ужасно хотелось ответить «нет». Я отрицал снова и снова, громче и громче. У меня сдавило горло. Гаррет был сыном моей сестры Линды. Ему исполнилось 20 лет, но он все еще звал меня дядей Биджеем и крепко стискивал в объятиях при каждой встрече. Он был самым милым ребенком в семье, и все это знали. Братья и сестры звали его золотым мальчиком. Гаррет любил подсолнухи и мог одолеть почти любого в конкурсе по поеданию вкусностей, особенно если приходилось есть печенье с шоколадной крошкой. Меня захлестнула волна воспоминаний, а вслед за ней миллион вопросов. Передозировка? Но Гаррет прошел реабилитацию и много месяцев не прикасался к наркотикам. Я думал, что он свободен и чист. Что случилось? Я тихо сидел на краю кровати, шокированный и подавленный новостью. Так прошло несколько самых ужасных минут. Я знал, что моя сестра испытывает самую чудовищную боль в своей жизни, а я нахожусь на другом конце света. Я стряхнул с себя оцепенение и растерянность и решил, я лечу домой сейчас же. Я позвонил администратору и выяснил, как скоро смогу добраться до аэропорта Схипхол. Было немного за полночь. Я побросал вещи в сумки, несколько минут спустя сел в такси до аэропорта и улетел первым самолетом в Лас-Вегас. Линда, моя старшая сестра, и с ней связано одно из моих первых воспоминаний. Она стоит в нашей гостиной перед небольшой меловой доской. Мне около 3 лет. Я сижу на стульчике, а Линда преподает мне очень важный урок. Когда скотч мокрый, он не клеится. Сестра прилепила кусочек сухого скотча на доску, а другой окунула в воду, и он соскользнул с доски, когда Линда попыталась его приклеить. «Видишь, Биджей?» — сказала она. Мы с сестрой всегда очень тепло относились друг к другу, то ли потому, что она была старшей, то ли потому, что мы сошлись характерами. Мы оба любим учить и учиться, и всегда пытаемся сделать так, чтобы наша работа приносила пользу людям. Наверное, вы уже поняли из моих историй, что Линда очень заботливый человек. У нее 8 детей, а еще она пережила больше трагедий, чем кто-либо из моих знакомых. Вернувшись в Лас-Вегас, я отправился прямиком к Линде домой. Моя сестра переживала невообразимую потерю, и я хотел быть рядом. Я выступил с поминальной речью и помог нести гроб. После похорон дома у Линды собрались близкие друзья и дальние родственники, которые принесли куриную запеканку и выразили глубочайшие соболезнования. Я увидел, что Линда вышла из кухни и направилась к боковому крыльцу. Я последовал за ней. Уже темнело. Я увидел, что сестра сидит на каменной веранде. Она свернулась в позу зародыша, опёршись о стену и притянув колени к груди. Заметив меня, Линда закрыла лицо руками и затряслась от рыданий. Я сел рядом, обняв ее. Я не знал, что сказать, поэтому мы сидели в тишине. Позже сестра объяснила, что ей нужно было уйти от людей, от похорон и от ужасной пустоты, которую она ощущала. Но когда я вышел на крыльцо, Линда поняла, что ей никуда не деться, и тогда она разрыдалась. Сестра заботилась обо мне не только в детстве, но и в начале моей взрослой жизни. Я открыто заявил о своей гомосексуальности, когда учился в аспирантуре в начале 90-х, и сестра была одной из первых, кому я об этом сказал. Я не ожидал, что она примет эту новость с такой любовью и пониманием. Мы росли в консервативной мормонской семье, поэтому Линда проявила невероятное участие. Я раскрыл секрет, который оказалось, мягко говоря, не просто принять религиозной женщине. Но я был младшим братом Линды, и она не отвернулась от меня. В тот день, сидя на крыльце, я понял, что пришел мой черед позаботиться о ней. Прежде чем сесть рядом и успокоить сестру, я подумал, что бы ни случилось, я помогу ей. Это благородное стремление — поддерживать любимого человека, когда ему больно. Но для меня этот момент стал еще и стимулом, показавшим мне направление, в котором я должен жить и работать, и Линда тоже. Ее беды не закончились со смертью Гарта. Долгие годы сестру преследовали несчастье. Ее мужу диагностировали болезнь Альцгеймера, его состояние стремительно ухудшалось. Линда потеряла семейный бизнес и стала банкротом. Все это время я старался изо всех сил ее поддерживать, но в итоге Линда оказалась на распутье. Она положила все силы на то, чтобы получить степень магистра и работать консультантом по всей стране, помогая родителям ориентироваться на незнакомой им территории социальных сетей. Но несколько лет сестре приходилось кое-как сводить концы с концами и изнурять себя командировками вдали от детей. Она хотела изменить направление своей жизни, и я знал, что ей нужен стабильный доход. В то время я занимался индивидуальным обучением людей маленьким привычкам, через меня проходили 1000 человек каждый год. Занятия не приносили никакого дохода, но это было весело, и из ежедневной практики я многое узнал о человеческом поведении. На учеников приходилось тратить много времени, моего самого ценного ресурса. Даже в отпуске и на конференциях я обучал привычников со всего света. Мне нравилось, что они делают успехи благодаря моему методу. Они рассказывали друзьям о нанопривычках, а те, в свою очередь, своим друзьям. И эта цепочка не прекращалась. А потом Линде понадобилась помощь. Сестра идеально подходила для преподавания моего метода. Она уже многое знала о дизайне поведения, даже помогала мне вести семинары в Стэнфорде. Была прирожденным учителем и хотела работать в сфере здоровья и благополучия. Я знал, что навыки и пристрастия Линды идеально подходят для профессии тренера нанопривычек. И я надеялся, что это принесет ей доход. В то же время мне хотелось создать целую группу профессионалов, которые помогали бы обучать людей, желающих пройти мою бесплатную 5-дневную программу. Достаточно ли хорош этот способ для того, чтобы ослабить нашу с Линдой повседневную нагрузку? Оказалось, да, но я не сразу понял, что этим дело не ограничится. Вы уже послушали о невероятных успехах Линды, которые мне довелось наблюдать своими глазами. Это было потрясающее зрелище. Я видел, как сестра осваивает навыки перемены, какую уверенность они ей придают, и как кардинально переворачивают отношение Линды к жизни. Около полугода я наблюдал, как сестра помогает меняться другим и сама преображается вместе с ними. Линда прогрессировала с каждым днем. И самое главное, у нее снова появилась надежда. Обучая людей маленьким привычкам, я выяснил, откуда берется счастье. Это очень просто. Вы помогаете человеку изменить жизнь и каждый день замечаете собственные перемены к лучшему. Это приятно. Это приносит вам свет. Линда – воодушевляющий, блестящий пример идеи, которой я поделился в этой книге. Вы лучше всего меняетесь, когда вам хорошо. Моя сестра – живой образец человека, преобразившего свою жизнь. В 2016 году мне приснилось, что я попал в авиакатастрофу. Была страшная тряска. Мой сосед по креслу хватал меня за руку. Пассажиры кричали. Скорее всего. Но я запомнил другое – уверенность в том, что я умру. Странное дело, я не испугался и не запаниковал, и перед моими глазами не пронеслась череда лучших моментов жизни. Вместо этого меня охватило чувство глубокого сожаления. Ведь многие идеи, которые пришли мне в голову, пропадут бесследно. Я с минуты на минуту мог трагически погибнуть, а все мои мысли крутились вокруг того, что я не успел рассказать миру всю правду об изменении поведения. Я не выполнил свой долг и не помог миллионам людей стать здоровее и счастливее. Проснувшись, я подумал: «Ничего себе, как странно». Я был уверен, что умру в авиакатастрофе, и переживал лишь об этом? Тогда я понял, что в этом сне кроется подсказка. Мне нужно поделиться своими знаниями с миром как можно скорее. Мне нужно найти способ рассказать о нанопривычках большому количеству людей. Я много лет собирался написать книгу, но все не находил времени. Я заведовал лабораторией дизайна поведения в Стэнфорде, каждый год вел новые курсы, обучал новаторов и работал над полудюжиной побочных проектов. Кошмарный сон стал для меня откровением. До того момента лишь малая часть моих работ вышла в свет, и она была не так доступна, как мне хотелось бы. Мои исследования по дизайну поведения было трудно найти в интернете. Каждый день я преподавал свой метод, но обучение ограничивалось стэнфордскими курсами и семинарами. Люди могли лишь краем глаза посмотреть на мою работу, когда я выступал с речью или писал в Твиттер. Хуже того, в моей кладовой рядом с кабинетом лежали коробки с папками и блокнотами, полными схем, диаграмм и инноваций в сфере дизайна человеческого поведения. Но к этой информации никто не имел доступа. Мне становилось больно, когда люди просили меня о помощи. У них были хорошие проекты, и они спрашивали, как мне больше узнать о вашей работе. Я невнятно отвечал: внимательно прочитайте мои посты в Twitter и поищите видеозаписи в интернете. Полноценного ответа у меня не было, и меня это сильно расстраивало. Я не мог предложить людям источник, обобщающий все модели и методы дизайна поведения. Источник, который мог бы использовать студент в Перу, чтобы изобрести эффективный сервис для переработки мусора. Источник, который мог бы помочь работнику окружной системы здравоохранения придумать эффективную программу вакцинации. Источник, который мог бы улучшить жизнь чьей-то семьи. Источник, который был бы чем-то вроде учебника. Сон про самолет дал мне понять, что раз нанопривычки помогли моей сестре, они способны помочь многим. Я знал, что эти идеи пригодятся любому, кто потерял надежду из-за испытаний судьбы. Любому, кого мучает стыд и неуверенность в себе. Любому, кто знает, кем он хочет быть и как хочет жить, но не понимает, как этого добиться. Любому, кто сомневается, что изменить себя реально. Если бы я бросил нанопривычки много лет назад и не решил поддержать сестру, до меня не дошла бы важная мысль. Моя работа в Стэнфорде и с лидерами индустрии значима, но она не изменит мир. Зато это можете сделать вы. Я не пытаюсь сказать, что мы все должны взяться за руки и завести песню. Мое утверждение буквально и основано на фактах. Вы знаете, что привычки, созданные по моему методу, малы да удалы. Это крохотные, но самые фундаментальные преображения. Это камешки перемен, брошенных в воду жизни, от которых в разные стороны расходятся концентрические круги. Вдумайтесь, человек создает привычку, которая превращается в две, потом в три. Они меняют его личность, а это вдохновляет близкого человека повлиять на группу своих друзей и изменить их мировоззрение. В итоге перемены распространяются, как лесной пожар, и отучают нас быть беспомощными. Они придают людям сил и неумолимо преображают мир. Начиная с малого, с себя и со своей семьи, вы запускаете естественный процесс, способный спровоцировать огромное цунами перемен. Когда я хочу действительно многого, а это происходит довольно часто, я думаю о том, как изобрести дизайн мировых перемен, обратив вспять вездесущую спираль неудач. Что если каждый человек на свете узнает о дизайне поведения и начнет практиковать эффективные методы перемен? При таком подходе у нас появится огромный потенциал. Дети будут расти, зная о свете и применяя его с малых лет. Работники здравоохранения по всему миру научат пациентов приобретать здоровые привычки и справляться со стрессом. Корпоративные совещания по понедельникам начнут проходить продуктивнее, поскольку деловые задачи на них будут преподносить с позиции изменения поведения. Инноваторы будут использовать мой метод, чтобы создавать продукты, которые помогут людям стать лучше. Политики и госслужащие смогут превращать абстрактные проблемы в конкретные действия, а потом вдохновлять своих последователей воплощать эти решения в жизнь. Должно быть, мы только через несколько лет научимся смотреть в будущее с такой точки зрения. Но зато прямо сейчас можно начать развивать культуру перемены. Один из самых быстрых способов запустить цепную реакцию – познакомить людей с дизайном поведения. Можно сделать это уже сегодня за ужином. Поговорите с семьей и друзьями о том, что вы почерпнули из этой книги. Коллективная трансформация прочно стоит на фундаменте общего понимания перемены. Четко описав проблему для всех, вы сможете решить ее быстрее и успешнее. И с этим прекрасно справится дизайн поведения. Когда рабочие команды изучают мой метод, они начинают сообща мыслить о поведении и обсуждать перемены. Мои модели показывают им, как можно создать практичный и конкретный дизайн изменений. Это также делает людей эффективнее, влиятельнее и уменьшает число конфликтов, на которые раньше тратилось так много драгоценного времени. Благодаря вам окружающие научатся работать с человеческим поведением и способами создавать дизайн привычек. Вот как можно создать культуру перемены прямо сейчас. Делиться. Обсуждайте перемены с окружающими. Делитесь самыми главными идеями книги, например, моими максимами. Помогайте людям делать то, что они уже хотят делать. помогайте людям чувствовать успех. Для личной практики максимы можно адаптировать следующим образом. Помогайте себе делать то, что вы уже хотите делать. Помогайте себе чувствовать успех. Поделитесь с кем-нибудь самыми полезными для вас знаниями из этой книги. Может быть, вы используете аналогию с садом для описания действий. Наша коллекция привычек – это вечно меняющийся пейзаж, который мы можем поддерживать с помощью дизайна или игнорировать себе во вред. Привычка начинается с посадки семечка в плодородную почву и поддержки его роста. Мы не идеальные садовники, поэтому пробы и ошибки неизбежны, и это нормально. А может быть, вы поделитесь сравнением дурных привычек с крепким узлом. Этот простой образ учит правильно относиться к избавлению от вредных поступков, не стыдиться и не критиковать себя. Используйте близкие вам идеи, которыми легко делиться. Они помогут людям начать думать о переменах и привычках по-новому, конкретно и продуктивно. Делать. Рассказывайте и показывайте людям свет. Объясните, что это новое название сильной эмоции. Опишите, как вы ощущаете свет и что он делает, закрепляет новые привычки. Вы также можете объяснить, как надо хвалить себя. И активно хвалите других, когда они делают что-то хорошее. Вы можете создать свет в любой момент, даже и особенно для маленьких успехов. Ваш ребенок подбирает и кладет на место одну игрушку из целой кучи. Обнимите его или поаплодируйте. Делитесь этой книгой или упражнениями из нее. Найдите в интернете мои шаблоны роя действий и заполняйте их с семьей и друзьями. Вы обнаружите, что маленькие задания из этой книги – эффективные обучающие инструменты, которые можно использовать где угодно. Заведите семейную традицию позитивной перемены. Начните, как бы трудно вам ни казалось. Поделившись методом нанопривычек и идеей света, вы можете начать уже сегодня поддерживать изменения друг в друге. Изучая и практикуя навыки перемены вместе, вы создадите долгосрочное наследие, которое вас преобразит. В 2007 году я вел, наверное, самый известный в своей карьере курс Facebook, как назвали его New York Times. Facebook как раз запустил платформу хостинга приложений, и я провел в Стэнфорде несколько курсов для выяснения того, как обычные пользователи социальных сетей могут влиять на жизнь друг друга. С помощью ранней версии моего метода студенты создавали приложения и выпускали их в реальный мир социальные сети. Я даже не представлял, какого успеха они добьются. За полгода студенты, не потратив ни цента, задействовали более 24 миллионов людей. Я увидел огромный потенциал, которым обладает дизайн поведения и сопутствующую этому невероятную ответственность. В данной книге я поделился несколькими важными идеями о том, как менять поведение. Мне этот процесс кажется похожим на многие научные прорывы. Когда вы обнаруживаете универсальный метод, который может быть использован и во зло, и во благо. На принципах базовой химии можно создать как удобрение и лекарство, спасающие жизни, так и химическое оружие. После курса Facebook я немедленно переключил внимание на использование социального влияния с помощью технологий. Моя цель была весьма амбициозной, настоящим журавлем в небе, мир во всем мире. За 3 месяца я создал стэнфордский курс под названием «Мирные технологии» и пригласил студентов присоединиться ко мне. Эта инициатива распространилась после окончания курса и продолжается до сих пор в исследовательских лабораториях и центрах по всему миру под названием «Мирные инновации», штаб-квартира которых теперь находится в Гааге. С меньшим размахом, но с теми же благородными идеями, я продолжил обучать в Стэнфорде инноваторов, создающих продукты, которые поддерживают благополучие, финансовую безопасность и экологические практики. Концентрация на добрых поступках для меня совершенно естественна. Я вырос в религиозной семье, которая жила по принципу «там, где много дают, многого ожидают взамен». Я всегда в это верил. Я понимаю, что мне очень повезло с работой. Люди годами открывали мне двери, бросали вызовы и вдохновляли меня. В итоге я смог направить исследования, усилия и всю мою жизнь на выявление и формулирование моделей и методов, описанных в этой книге. Деталь за деталью я складывал головоломку. И когда картина стала полной, я увидел нечто совершенно новое, но при этом знакомое. Потом мне приснился тот сон про самолет. и я понял, что не поделился с людьми большей частью своей работы. И меня очень напугал этот факт. Я считаю, что неэтично иметь большой потенциал и не использовать его во благо человечества. Как будто я нашел лекарство от рака и скрыл его от всех. Но я благодарен и поражен, что эта книга стала реальностью, и вы ее слушаете. И я, конечно, рад, что стал спокойно спать по ночам. Если бы мне сегодня приснился тот сон про самолет, я бы не жалел ни о чем. И я очень хочу увидеть, как вы преображаете свою жизнь, помогаете окружающим и делаете мир лучше, пользуясь моими моделями и методами. Я считаю, что в этой книге есть все необходимое для преодоления любых испытаний на вашем пути и воплощения любой мечты, которая до сих пор казалась вам недостижимой. Теперь вы знаете, как нужно действовать, и вам не придется гадать при выборе шагов. Вы можете создать дизайн для любой цели или результата, который хотите получить. Но это еще не все. Теперь вы умеете фильтровать шум, связанный с привычками и человеческим поведением. Вы ведь понимаете, как это работает. Вы знаете, что нужно выбрать и принять, а что лучше проигнорировать и отбросить. Если друг пришлет вам письмо о новой программе упражнений или диете, вы быстро извлечете из него всю важную информацию. Эта программа поможет вам сделать то, что вы уже хотите делать. Она даст вам ощутить успех. Ответы на эти вопросы подарят вам свободу. Ведь если программа не соответствует двум максимам, она не стоит вашего времени. Качество жизни на планете Земля зависит от выбора, который мы делаем каждый день. Как мы проводим время, как живем и, самое главное, как обращаемся с собой и окружающими. Мне грустно видеть, что мои современники кажутся несчастными, разобщенными и уставшими. Мы, как глобальное сообщество, все меньше связаны друг с другом и с самими собой. Первый шаг к исправлению наших проблем – научиться чувствовать себя хорошо. Привычки – важный способ этого достичь. Они заставляют нас меняться, подталкивают к исполнению мечты и наделяют мир светом. Чувствуя успех и преображаясь, вы делаете мир светлее не только для себя, но и для других. Вы избавитесь от вины и стыда и освободите себя и других от самокритики. Самая большая трансформация, о которой вы узнали из этой книги, связана не с формированием привычек, а с переменой в мировоззрении. Вы проходите путь от страдания к уменьшению страдания, от страха к надежде, от усталости к силе. Это произошло с Эми, Джуни, Линдой, Сарикой, Сукумаром, Майком и всеми, кто захотел чувствовать себя лучше и использовать позитив как рычаг для больших перемен. Следуя максимум, наши герои преодолели тяжелые обстоятельства, циклы неудач, тупики и годы самокритики. Они вновь обрели контроль над своей жизнью и убедились в невероятных результатах маленьких перемен. В следующем приложении я собрал для вас дополнительные материалы. Если вам нужно еще больше инструментов и источников, таких как случаи из практики, рабочие листы или конспекты, вы найдете их на tinyhabits.com.